Как пишет южнокорейская интернет-газета Tonil News, Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Народные действия против войны и за мир, Национальная женская лига Общества матерей за мир и другие организации жителей уезда Сунджу и города Кимчон провинции Северный Кюнсан 15 апреля в Сеуле на площади у ворот Куаньфа устроили митинг, участники которого призвали всех женщин мира бороться против саата и войны за мир.